Четырдак дышит. Всю ночь дьяволы громыхали крышей, стучали в стены, ломились в мою мазанку, свистали, выли. Четырдак ударил. Вчера кроткое облачко лежало на его гребне. Сегодня он бурно дышит. Последняя позолота слетела с гор, почернели они зимней смертью. Вымело догола кругом, и хранившиеся за сенью дачки пугливо забелели. Теперь не спрячешься, когда четырдак дышит. Сколько же их раскидано, сирот горьких! Вышли из лесов камни, смотрят. Теперь будут лежать, смотреть. Открыли горы каменные глаза свои, недвижные и пустые. Когда четырдак дышит, все горы кричат: «Готовься!» Татары это давно знают и не боятся. Ветер гонит меня к татарину просить зерна за рубашку, проданную еще летом. Не дает. Хоть табаку достану. Туда, через городок, под кладбище. Иду по балкам. Глядят зевами на меня. Виноградники ощетинились черными рогами, отдали чубуки на топливо. Вот и сарай дача у пшеничной котловины. Жило здесь рыбачихино семейство. Прощай, рыбачихино семейство. Потащились девчонки за перевал, поволокли тощее свое тело кому-нибудь на радость. Гудит ветер в недостроенной даче, в пустом бетоне. Воет в своей лачуге рыбачиха. Над мальчиком, над трехлеткой, плачет детолюбивая. Я знаю ее горе. Помер мальчик. Послала судьба на конец дней радость. К полдюжине девчонок прикинула мальчишку. Придет время, будет с отцом в море ездить. Приходила на горку девочка от рыбачихи, плакалась. Один ведь у нас мальчишка-то. Все жалеем. Помрет, больше мать-то и сродить не сможет. Уж очень теперь харчи плохие. Мать-то у нас еще крепкая, 42 годочка. Еще бы сколько народила на харчах-то. Все проели. И корову, и пай артельный. Помер на прошлой неделе старый рыбак. Наелся виноградного жмыху досыта, на сковородке жарил. Народил детей полон баркас. Дождался, наконец, своей власти и ушел в дальнее плавание, а детей оставил. Гонит меня, сшибает ветром от четырдага. Проволока путается в ногах, сорванная с оград. Не думаю я о ветре. Стоит передо мной Николай, рыбак старый. На море никогда не плакал. Огоняла его штормягами и под Одессу, и под Батум, куда только не гоняла. А на земле я заплакал. Сидел у печурки, жарил виноградные пироги. Сбились девчонки в кучку. Сидел и я у печурки, смотрел, как побитым сизым кулаком мешал на сковородке старик сладкую пищу. Рассказывал, цедил по слову, как ходил поговорить на чистоту с представителем своей власти, с товарищем Дерябой. Они в Ялы-Бахче, все управление, сколько комнат, а мы дожидаем. Из комнаты в комнату нас гоняют. То девки стриженные, то мальчишки с этими ливанверами. Печатками все стучат. Хозяева наши новые, неведомо откуда, в гроб заколачивают. С бородкой ни одного не видал солидного. Все шатие. Понимаю твою обиду, старик. Понимаю, что и ты мог заплакать. От слез легче. Колечный, кривобокий, просоленный морем, ты таки добился до комнаты номер один, прошел все камни, все нужные лавировки сделал и потянуло тебе удачей. Увидал товарища Дерябу, крепкого, в бобровой шапке, в харьковой шубе, за заслуги перед тобой, широкорожего, зычного товарища Дерябу. Ты чудак товарищем называл его, душу ему открыл, рассказал, что у тебя семеро голодают, а ты больной, без хлеба и без добычи. Надоел ты ему, старик. Не надо было так хмуро волком ворчать, что обещала власть всем трудящимся. Сказал тебе товарищ Деряба, что я вам рожу хлеба. Кулаком на тебя стучал товарищ Деряба, не дал тебе ни баранины, ни вина, ни сала, не подарил и шапки. А когда ты, моряк старый, сел в коридоре и вытянул из рваных штанов грязную тряпицу, мимо тебя ходили в офицерских штанах галифе после расстрелов поделенных и колбасу жевали, а ты потирал гноившиеся глаза и хныкал, поводил носом, подтягивал колбасный запах. Взял тебя за сердце. Остановил ты одного тощенького с наганом и попросил тоненьким голоском: «Откуда взялся?» «Товарищ, весной на митинге про народ жалели, приглашали к себе. Припишите уж все семейство в партию, в коммунисты. С голоду подыхаем». Тебе повезло. Попал ты на секретаря товарища Дерябы. Спросил тебя секретарь с наганом: «А какой у вас стаж, товарищ?» Ты, понятно, простак не понял, что над тобой смеются. Ты и слова-то того не понял. А если бы ты и понял, ну что сказал бы? Твой стаж — полвека работы в море. Этого, старик, мало. Твой стаж — кривой бок, разбитый, когда ты упал в трюм на погрузке, руки в мозолях, ноги, разбитые зимним морем. И этого, чудак, мало. У тебя нет самого главного стажа. Не пролил ты ни капли родной крови. А у того имеется главный стаж. Расстреливал по подвалам. За это у него и колбасы вдоволь. За это и с наганом ходит. И говорит с тобой властно. Ты поднялся, оглянул живые его глаза, чужие, его тонкие и кривые ноги, и хрипнул: «Значит, дохнуть? Да хоть ребят возьмите!» Ты грозил привести ребят. Тебе сказали: «Приводи, твое дело. Выведем на крыльцо». Ты крикнул ему угрозу: «Так, в море кину! Дети твои кидай! Вот чудак, если всем не хватает!» Пошел ты к себе, спустился в свою лачугу, не пошел к рыбакам своим. У всех ты позабирал, а теперь и у них пусто. Наелся жмыху и помер. Спокойней в земле, старик. Добрая она, всех принимает щедро. Валит меня ветром на винограднике, на лошадиные кости. Стоят на площадке, на всех ветрах остатки дачки-хибарки Ивана Московского. Две стенки. За ними передохнуть можно. Когда четвердак дышит, дышать человеку трудно. Смотрю, хоронится от ветра Пашка, рыбак, лихой парень. Тащит домой добро. Выменил где-то на вино пшеницы, сверху запустил соломки, чтобы люди не кляли. «Ну, как живется?» Он ругается, как на баркасе: «А, под зябры взяли, на кукане водят». «Придешь с моря, все забирают, на всю артель 10% оставляют. Ловко придумали. Коммуна называется. Они правят, своим места пораздавали. Пайки гонят, а ты на их работы. Чуть что, подвалом грозят. А мы Нас 60 человек дураков-рыбаков молчим. Глядели-глядели. Не желаем. Еще 10% прибавили. Запасу для себя не загонишь. Рыба-то временем ход имеет. Пойдешь в море, ладно, думаешь, выгрузим где поглуше. Стерегут. Пристали за Черновскими камнями, только баркас выпрастывать принялись. А уж он тут как тут. Это вы чего выгружаете? Против власти? Ах ты, паршивый. Разодал. Не дыхнул бы. А за им стража. Наши же, сволочи, красноармейцы, с винтовками из камней лезут. Зато им рыбки дают. Отобрал. Да еще речь произнес, ругал. Пролетарскую дисциплину подрываете. Комиссар, понятно. Власть-то ваша. Пашка сверкнул глазами и стиснул зубы. Говорю, под зябры ухватили, а вы ваша. Всю нашу снасть, дорожки, крючья, баркасы, все забрали в комитет, под замок. Прикажут, выходи в море. Рабочие сапоги, как на берег сошли, отбирают. Совсем рабами поделали. Ладно не выезжать. В подвал троих посадили, некуда податься. Депутата послали в центр, шум сделали. 3 недели в море не выходили. Отбили половину улова, а уж ход Камсы кончился. 7-й месяц и вертимся. Затащали. Что выдумали? Вы, говорят, весь город должны кормить. У нас коммуна. Присосались, корми. Белушку как-то закрючили. Выдали по кусочку мыла. А белушку в Симферополь, главным своим, подарок. Было когда при царе. Тогда нам за белушку бывало любую цену, как Ливадия знак подаст. Свобода-то когда была, мать их? Да раньше-то я на себя, ежели счастливый, сколько мог добывать? У меня тройка триковая была. Часы на 12 камнях, сапоги лаковые. От девок отбою не было. А теперь вся девка у них на прикорме, каких полюбовниц себе набрали. Из хорошего даже роду. Папа нашего 2 раза забирали, в Ялты увозили. Уж мы ручательство подавали. Нам без папа нельзя, в море ходим. Уйду. Мочи моей не стало. На Одест подамся, а там к румынам. А что народу погубили? Которые в Врангеле были по мобилизации солдаты. Раздели до гульчиков. Разули, голыми погнали через горы. Плакали мы, как сбили их на базаре. Кто в одеялке, кто вовсе дрожит в одной рубахе, без нижнего. Как над людьми измывались. В подвалах морили. Потом, кого расстрелили, кого куда, не доищутся. А всех, кто в милиции служил из хлеба, простые же солдатики. Всех до единого расстрелили. Сколько-то тысяч. И все этот проклятый Белла Кун, а у него полюбовница была, секретарша, землячка прозывается, а настоящая фамилия неизвестна. Вот зверь, стерва. Ходил я за одного хлопотать. Показали мне там одного главного чекиста, Михельсон по фамилии. Рыжеватый, тощий. Глаза зеленые, злые, как у змеи. Главное, эти 3 орудовали без милосердия. Мой товарищ сидел, рассказывал. Ночью тревога. Выстроит на дворе всех. Придет какой в красной шапке, пьяный. Подойдет к какому. Глянет в глаза. Раз, кулаком по морде. А потом убрать. Выкликнут там сколько-нибудь. В расход. Я говорю Пашке, вашим же именем все творится. Нет, он не понимает. Вашим именем грабили, бросали людей в море, расстреливали 100 тысяч. «Стойте!» — кричит Пашка. Это самые паскуды. Мы стараемся перекричать ветер. Вашим же именем подменили, окрутили, воспользовались как дубинкой, убили будущее, что в народе было, поманили вас на грабеж, а вы предали своих братьев. Теперь вам же на шею сели, заплатили и вы, и платите. Вон и Николай заплатил, и Кулеш, и... Он пучит глаза на меня, он уже давно сам чует. На Волге уж миллионы заплатили. Не проливается даром кровь. Возмерится. «Дурак наш народ», — говорит Пашка, хмурясь. «Вот когда всех на берегу выстроит, да в руки по ложке дадут, да прикажут море выхлебывай, то дыть твое, растудыть, вот тогда поймут». Теперь видим, к чему вся склока. Кому могила, а им светил день. Уйду. На герла уйду, ну их кляду. Пашка забирает мешок. Только теперь я вижу, как его подтянуло и как обносился он. Пшеничка. 5 верст гнались. Голос срывается ветром. Он безнадежно машет и пригибается от вихря к земле, хватается за рогульки на винограднике, путается за них ногами. Дальше, ниже. Вот и миндальные сады доктора. В ветре мальчишки рубит. А, пусть. Прощай, сады. Не зацветут по весне, не засвищут дрозды по зорям. Шумит четвердак. Долой! Север по садам свищет, ревет в порубках, и море через сады видно. Погнал четвердак на море купать барашков. Визжат, воют голые миндали, секутся ветками, хлещет их четвердак бичами. Долой! Давний пустырь зовет. Стирает сады миндальные, воли хочет. Забился под горку доктор. Да жив ли? Ветром срывает меня с тропинки, и я круто срываюсь в балку, цапаюсь за шиповник. Вот куда я попал. Ну что же. Зайду проститься. Совершаю последний круг. Взгляну на праведницу проклятой жизни.